Глава 12. Мора. Кадали сидел в простом шатре, хмуро смотря на карту с аналитикой передвижений вражеского войска. Полок откинулся в сторону, впуская молодого парня в форме армии Юкхи. «Господин генерал!» Он ударил себя кулаком в грудь и поклонился. «Прибыли стажеры!» «Хм...» Кадали оторвал взгляд от карты. «Пригласи всех стражей, проведем небольшую лекцию для молодых». «Есть, сэр!» Парень побежал выполнять приказ. Все еще размышляя над позициями войск противника, молодой генерал республики направился на выход. В это время на центральной площади собрались молодые парни и девушки от 12 до 17 лет. Они стояли небольшими группами и перешептывались. «Как думаешь, мы увидим генерала Кадали?» Обратился к Море пухлый юноша лет 14. «Я не знаю». Тот шмыгнул носом и покачал головой. «Смотри, там кто-то идет». К притихшей толпе подошел Кадали, позади которого следовали четверо стражей. Самым заметным среди них был мужчина, закованный в стальные доспехи, Йокан Майер. Но Мора смотрел на другого, мрачного старика в черном плаще, волосы которого торчали в беспорядке. «Громовой. Ниэль сказал, что я могу обратиться к нему, и он поможет», — размышлял Мора. «А эта девушка-страж вроде кто-то из лазурного храма. Волосы странного голубого цвета, глаза такие же, и веер». «Хьюми, будь добр». Кадали повернулся к одному из стражей, низенькому толстяку с длинными вьющимися каштановыми волосами. «Конечно». Тот откинул челку со лба и провел рукой. Земля под генералом и его стражниками медленно поднялась. «Приветствую!» Кадали шагнул вперед, окинув взглядом притихших ребят. «Добро пожаловать на передовую! Я рад, что учителя и родители позволили вам приехать сюда и набраться опыта. Буду краток. Воевать вы будете в первом эшелоне. Те, кто достиг уровня мастера, пройдут тренировки с десятками второго эшелона. В реальные сражения выпускать вас рано. Каждый должен беспрекословно слушаться приказов аналитического центра. Помните, что ваши рекомендации непосредственно зависят от личных действий. Если из-за ваших ошибок пострадают десятки или сотни, в которых вы будете состоять, то путь в армию закроется для вас навсегда. Есть вопросы?» Кадали в последний раз обвел взглядом молчащую толпу, развернулся и ушел по опускающейся земле. «Жалко, что нам не дадут во втором эшелоне повоевать», — грустно пробормотал парень рядом с Морой. «Туда мастеров берут и выше. Ты дорасти сначала». К ним подошел высокий юноша в шрамах и протянул руку. «Йозас Майер, 14 лет, уровень метра». «Я Мора Руби, 12 лет, метр. Не буду здороваться, сам понимаешь». Он показал липкую ладонь. «А я Акала Ракта», — представился паренек возле Моры. «Но я из нижней ветви, поэтому...» «Стой, ты сказал Майер?» Акала удивленно посмотрел на Йозаса. «Здоровяк в доспехах, твой родственник?» «Дядя», — кивнул тот в ответ. «И во втором эшелоне нам нечего делать, там слишком сильные ребята». «Да знаю я», — отмахнулся Акала. «По законам ассамблеи второму эшелону нельзя атаковать первыми, а тем запрещено нападать на мирных жителей». «Но не верю я парвам, не будут они воевать честно. Да и толку от этих правил. Недавно вот королевство Олли по частям растащили, никто не вмешался». «Ты не прав», — Мора покачал головой. «Кукольники сами виноваты. Их настолько ненавидели, что даже храм жизни ни слова не сказал, когда Союз и Египет напали. Да и жертв среди неодаренных там немного было. Почти все мирное население выжило. Это была короткая война, силы оказались слишком неравны». «Ну и я о том! А вдруг все решат, что и Юкхе пора бы исчезнуть?» Не унимался Акала Ракта. Об этом позже. Йозас остановил начавшийся спор о войне и политике. Среди стажеров военных академий такие темы были особо любимы. «Командиры пришли. Скоро распределять в десятки будут». «Надеюсь, меня не запихнут к слабакам», — вздохнул Акала, направляясь вместе со всеми к выходу. «Если ты тут, значит, твои родители давно уже тебе подходящий десяток выбрали, чтобы ты не помер ненароком», — иронично заметил Мора. «Ты чего, не принято об этом говорить?» — возмутился тот в ответ. Ниэль стоял в своей личной лаборатории, напряженно вглядываясь в испещренный рунами цилиндр. В это же время несколько прядей его волос, чуть длиннее остальных, медленно выводили геометрические фигуры на боковой поверхности таинственного артефакта. Раздался треск. Металлический кончик одной из прядей сломался. Неэль раздраженно скривился. Рядом кашлянул Хорос. «Я, конечно, восхищен твоими методами. Не каждый додумается управлять волосами, чтобы чертить массивы, но твой способ усиления контроля меня беспокоит». «Без кусочков души в кончиках я не смогу так точно выводить массивы». Одна из длинных прядей неспешно укоротилась и присоединилась к остальным волосам. В ладонь к Ниэле упал маленький металлический наконечник. «Ниэль!» Хорос стал серьезнее. «Я прекрасно вижу, что в массивах ты абсолютный гений. Но все же ты должен понимать, будущего в этой профессии у тебя нет. Твой максимум — пятый ранг. А вот в алхимии тебе все дороги открыты». «Да», — Ниэль кивнул. «Я знаю. У меня не та родословная и сила для массивов, но на данный момент они полезнее». Он достал из кольца коробку из красного дерева и поставил ее в центр лаборатории на круглый стол. «Смотри». Ниэль поднял крышку и вытащил металлический артефакт. «И что это?» «Револьвер». Ниэль с наслаждением взялся за рукоятку и откинул барабан. «Конечно, он стоит очень дорого, но вполне может ранить Абсолюта. Я использовал высшие кристаллы света и усилители энергии огня, и когда рукоять револьвера напитывается силой, получается лазер и...» «Стой!» — Хорос перебил Ниэля. «Я не понимаю. Лучше покажи, как он работает». «Смотри». Ниэль прицелился в угол стены и потолка и нажал на спусковой крючок. Из дула вылетел красный росчерк, насквозь пробил стену и улетел в небо. Хорос задумчиво погладил бороду. «Это же энергетическая пушка немного необычной формы». «Сравнил». Ниэль хмыкнул, аккуратно положив оружие в коробку. «У тех мощность слабее, и они не так удобны. Плюс мое оружие может стрелять непрерывной очередью, пока не кончится энергия или кристалл не истощится. Конечно, вышло дороже, и каждый выстрел будто монеты жрет, но все же по эффективности гораздо лучше. Я почти всем, особенно бровам, такие сделал. Правда, там от энергии многое зависит, поэтому они отличаются немного. Ну да ладно, ты лучше скажи, как там твои исследования?» Хорос грустно махнул рукой. «Твои приборы, конечно, полезны, но они никогда не заменят мне силу. Алхимией лучше заниматься, используя родной огонь. Тогда видно каждое его изменение. Ну а так, как там твоя война?» «Умеешь ты тему переводить», — хмыкнул Ниэль, садясь за стол. «Да никак война. Этот Кадали искренне думает, что он своими силами стал генералом. А из-за лазурной я не могу заставить его все вспомнить. Она заметит изменения в нем. Чертов храм мысли. Вот и получается, что план идет не так. Громовой тоже бессилен, он обычный стражник. Или Кадали ошибется и его выпрут, или лазурная свалит куда-нибудь». «И кто ее в стражники протолкнул?» «Не знаю». Ниэль мрачно нахмурился. «Но, надеюсь, это не Хьёда так поиграть решила». «Почему не спросишь у нее? Нет доступа в ратушу?» «Именно». Ниэль скривился. «Там на каждом шагу владыки. Как мне туда своих людей пропихнуть? Я про Громового-то с трудом ей сказал, и то не верил до конца, что она сумеет это провернуть». На некоторое время повисла тишина. Хорос достал из кольца чайник и две кружки. Разливая хачси, он спросил. «Как твои успехи с развитием силы кошмаров?» Ниэль недовольно поморщился. «Сложно. Новиком я мог посещать мир снов и облака. Практиком я смог изменять сны, выуживать правду. А мэтр должен создавать иллюзии». «Разве твое облако снов не помогает в этом?» Хорос пригубил хачси. «Должно». Ниэль рассеянно кивнул. «В облаке снов я могу хоть что создать. А вот перенести те образы в реальность никак не получается. Вот и остаюсь умником-практиком». «А развитие ядра как?» «С этим проще. Я уже полностью освоил 9 танцев Эну Унадори, изменил энергии Бахненгу мышцы и органы». «Да уж». Хорос окинул задумчивым взглядом Ниэля. «Ты достиг предела метра как воин. Осталось только прорваться на 4-й ранг, и можно начинать изменение костей. Не знаю, правильно ли ты выбрал свой путь, но это твое личное дело. Как алхимик ты мэтр, как начертатель массивов, я уверен, ты достиг грандмастера. Твой глаз фиолетового неба запечатан, будучи лишь первого ранга. Помощник тоже развивается слабо. Неэль, я не представляю, что поможет тебе прорваться к уровню владыки и найти баланс всех своих сил. Монета судьбы. Неэль неуверенно улыбнулся, неосознанно коснувшись левого виска. В качестве катализатора больше никак. Другой естественный артефакт высшего бога я вряд ли найду. Хорос открыл рот, желая что-то сказать, но закрыл, потому что до сих пор не мог говорить о монете. Устало вздохнув, он потер лицо и пробормотал. «Надеюсь, у тебя все получится». По пустынной местности мчались 10 человек в плащах желтого цвета. «Стоп!» — бегущий первым замедлился. «Бита!» Группа остановилась. Темноволосая девушка выступила вперед и опустилась на колено. Земля перед нею волнами разошлась в стороны, и образовалась неглубокая, но широкая яма. Когда все спустились в укрытие, заговорил лидер. Из отдела аналитики доложили, что на северо-востоке засел вражеский десяток. «Атакуем?» Молодая светловолосая девушка крепко сжала рукоять короткого меча. «Да». Лидер повернулся назад. «Мора, сегодня ты прольешь кровь!» Тот кивнул, селись скрыть дрожь в руках. «Не бойся», — девушка, говорящая ранее, улыбнулась. «Я тоже в свое время через это прошла. Тот, кто выбрал военную академию, обязан повоевать в первом эшелоне. Да и не бойся, мелкий, мы элитная боевая десятка, у нас 3 метра опытных в группе. Так что можешь вытереть свои липкие слезки и перестать трястись от страха». «Спасибо, Катри», — Мора кивнул с нарочито преувеличенной благодарностью. «Мне и правда стало легче. Раз такая, как ты, смогла, то и я смогу». «Ах ты, мелкий сопливый!» Девушка пихнула Мору. «Маме твоей пожалуюсь. Ты должен уважать меня, особенно среди группы». «Тихо!» Одного слова лидера хватило, чтобы наступила тишина. «Выдвигаемся. Мора, ты позади. С тобой мы не успели поработать в связке, поэтому не лезь вперед». «Понял». Пока они бежали, Мора, выровняв темп, прищурился и разглядывал неясные силуэты далеких гор впереди. «О чем думаешь?» Катри поравнялась с ним. «Надо ли оно все мне?» «Конечно, надо! Если ты хочешь гладкую военную карьеру, то без опыта в первом эшелоне не обойтись. И чем раньше ты начнешь, тем легче будет потом». «Да знаю я», — Мора скривился. «Говорят, что генерал Кадали убил своего первого врага в 8». В глазах Катри загорелись фанатичные искорки. В 10 он уже показал себя как прекрасный боец, но из-за низкого происхождения ему было очень трудно подниматься по карьерной лестнице. Тем более он обычный человек. Ему уже больше 30 и... «Мы близко!» Голос лидера заставил Катри замолчать и стать серьезнее. «Стоп!» Командир резко замедлился. «Всем накинуть капюшоны! На землю!» Группа тут же легла и замерла. Мора знал, что сейчас над ними пролетает вражеский разведчик, сканируя территорию. Такое уже бывало не раз на их пути. Лежа на земле, он осторожно сунул руку в карман плаща и сжал свою личную карточку особенно Брового. Это всегда помогало успокоиться. Он лежал и вспоминал разговор с Ниэлем. В белом зале собрались все особенно Бровые, кроме одного. «А где Толя?» Эссора помахала рукой над соседним стулом. «Опять, что ли, пропал куда-то?» «Он ушел». Неэль с сожалением посмотрел на пустующее место. «Как это?» Эссора вопросительно подняла бровь. «Он ушел туда, где ему помогут с развитием родословной». «И надолго?» «Не знаю. Думаю, теперь мы не скоро его увидим. Он уничтожил карту, чтобы не навлечь на нас беду». «Это...» В глазах Эссоры заблестели слезы. Особенно Бровые осознали, что произошло. На некоторое время в зале воцарилась тишина. Все последующее общение протекало вяло, и Сора же и вовсе не проронила ни слова. Она вечно одергивала Толю и посмеивалась над его странностями, но его уход сильно задел ее. Когда все покинули белый зал, Мора подошел к Ниэлю. «Ты же знаешь, что я учусь в военной академии?» «Да». «Я хочу на войну, но мама против». Неэль удивленно посмотрел на Мору. «Тебе же 11. Какая война?» Все великие генералы с раннего возраста ступали на поле боя. Мора уверенно смотрел в глаза Ниэлю. «Не боишься убивать? Отнимать жизнь?» «Боюсь, но по-другому никак». «А родители?» «Попробую через дядю на маму надавить. Он тоже военный. А папа вообще молчит. Он сейчас скорой в основном занят». Мора скривил губы. «Думаю, что он обо всем знает и все видит, просто не показывает вам этого». Ниэль похлопал его по плечу. «Отцы они такие. С виду безразличные, а внутри больше матери за детей переживают. Так что ты не печалься, он про вас не забыл. Просто вы парни, а Кора дочка, с девочками сложнее». Ниэль осекся. «Да, сложнее». Он рассеянно кивнул своим мыслям. «Попробуй поговорить с ним, спроси совета. Если ты все-таки попадешь на поле боя, то я помогу тебе. Как раз один артефакт разрабатываю, револьвер называется. Первым тебе сделаю. Только мне нужен образец твоей энергии, поэтому, когда к тебе придут и попросят влить немного...» «Вперед!» Лидер десятка отдал приказ и плавно поднялся. Мора отпустил карточку и побежал следом. Тот разговор сильно помог ему. Он откровенно побеседовал с отцом, и тот убедил маму позволить Море выбрать свой путь. «Нас заметили?» — он догнал Катри. «Не знаю». Та покачала головой. «Наши плащи — неплохие скрывающие артефакты, но если среди разведчиков был кто-то с сильным помощником, то могли и заметить». «Вражеский десяток в зоне видимости! Подготовьтесь!» Лидер обернулся на группу. Мора всмотрелся. Вражеские бойцы повскакивали с места, готовились к бою, топчась по ковру, на котором, видимо, трапезничали чуть ранее. «Держись позади!» — бросил лидер Море. Тот кивнул и немного отстал. «Проблем не будет. Это десяток Новика. Остальные неодаренные», — с облегчением сказал низенький парень, сжимающий в руках меч и щит. Его зрачок, необычно расширившийся, снова стал нормальным. Битва закончилась быстро. Вражеский десяток не сумел дать достойный отпор и вскоре со всех ног бросился прочь. «Смотри и учись, мелкий!» Катри выставил руку вперед, и из ее ладони выстрелил огненный луч, взорвав голову молодой испуганной девушки. Мора побледнел, едва сдерживая рвотные позывы. Лидер взмахом руки выпустил с десяток небольших клинков, которые насквозь пронзили убегающих противников. В живых остался один мужчина, что стоял и трясся, выпучив глаза. «Мора!» Лидер первым отошел в сторону. За ним последовали все остальные, оставив мальчика наедине с обезумевшим Новиком. Кулаки одаренного покрылись каменной коркой, и он, жутко оскалившись, прыгнул на Мору. «Щит!» Тот выставил обе руки, и перед ним возник водяной шар, в который влетел Новик. Тот ожесточенно барахтался в липкой жидкости, пытаясь выбраться. Руки Моры дрожали. Он не мог выговорить. «Убей!» Мора закричал, закрыл глаза и сжал ладони в кулаки. Жидкость забурлила, проникая в рот, нос и уши Новика. Мора преодолел страх и приоткрыл глаза, наблюдая, как одаренный затрясся в конвульсиях, царапая себе горло до крови. Мора упал на колени, а вместе с ним шар воды вместе с трупом. «Все хорошо, не плачь!» Катри ласково потрепала его по голове. «В первый раз всегда сложно. Подумай о тех, кого парвы убили. Эти ублюдки даже детей не щадят. Если бы не правила ассамблеи, они бы продали всех мирных жителей в рабство, а немного оставили бы для показательных казней. Парвы — зло. Убивая их, мы спасаем наших соотечественников. Всегда помни об этом». «Да», — Мора кивнул, рукавом вытирая глаза. Он встал, несмотря на труп, затем незаметно засунул руку в карман и крепко сжал карточку, пытаясь прийти в себя. «Возвращаемся на базу. Мы и так подошли к вражеской границе», — приказал лидер. На обратном пути, когда пустынная местность сменилась гористой, Мора спросил у Катри. «Разве так честно? У них не было шансов». «Тут уж как повезет», — Катри пожала плечами. «Среди десятков самая большая смертность, особенно у обычных. Но их на поле боя подавляющее большинство, элитных десятков, как наш, очень мало. Тот же десяток Новика, который мы встретили, тоже обладал преимуществом по сравнению с обычным. Но разница в рангах не главная. Многое зависит от слаженности команды, опыта и удачи. Мора кивнул. «Стоп!» Лидер замедлился. «Наша база атакована тремя вражескими сотнями. Нам приказано идти на юго-запад. Там собирается сотня под командованием капитана Лаври. Вперед!» Но, сделав всего несколько шагов, они остановились. Из-за выступа, скрывающего видимость, вышло 10 человек. Все они были в серых плащах с накинутыми капюшонами. Мора смотрел на главу группы и дрожал. Тот постоянно откусывал от шмата какого-то мяса со остервенением жуя. Вся его правая сторона лица опухла, и выступающие вены, будто черви, извивались каждым движением его челюсти. Глаза незнакомца были красными и безумными. Лишь когда пугающий отряд отошел подальше, не обращая внимания на десяток, Мора вздохнул с облегчением и вытер пот со лба. «Это второй эшелон?» — содроганием спросил он. «Не знаю». Катри покачала головой, выдыхая. «Вперед! Забудьте о них! Они не нашего уровня!» Лидер побежал первым. Он желал поскорее встретиться с остальными группами. В это же время неизвестные в быстром темпе продвигались в противоположную сторону. Жующего предводителя догнал молодой светловолосый паренек. «Господин пожиратель, мы не предупредим их? Они тоже из Юкхи?» Тот повернул голову и посмотрел на него. Увидев страшный взгляд красных глаз, парень вздрогнул и поежился. «Запомни, Искра, мы не служим Юкхи». Голос лидера был грубым и звучал искаженно. «Мы служим только хозяину. Если он прикажет, мы умрем. Ты понял меня?» «Да». Искра старался не смотреть в безумные глаза главаря. «Господин, их окружили! Может, нам связаться с хозяином? Среди них есть ребенок!» Пожиратель остановился. Он достал из кольца очередной кусок мяса, впился зубами и невнятно процедил. «Давайте поглядим». Один из группы упал на колено и упер руки в землю. Под ними выросла высокая каменная платформа. «Они неплохи», — ухмыльнулся пожиратель, вытирая рукавом жир с губ и наблюдая, как группа Моры отбивается от 5 десятков разом. «Мне было 15, когда я встретил хозяина». Неожиданно продолжил он, не отводя взгляда от битвы. «Это было на родине хозяина, в Борне. Мою семью убили парвы, я остался один. Меня поймали, закрыли в подвале, бордели для извращенцев. Тогда проснулась моя сила. Я хотел есть, мне нужна была еда. Еда, еда, еда!» Остальные в страхе отшатнулись от пожирателя, когда он трясущимися руками достал еще один кусок мяса и, не жуя, заглотнул. «Хозяин дал мне еды. Он спас меня. Я хотел силы, хозяин дал силы. Мы служим только хозяину. Уходим!» Пожиратель хотел уже было повернуться, но замер, а затем резко впился взглядом в Мору. Тот держал в руках револьвер из светло-голубого металла. И каждый выстрел выпускал луч, пронзающий врагов насквозь. «Вода с песчинками металла. Очень сильный артефакт», — авторитетно заявил один из группы, чьи глаза мерцали внутренним сиреневым светом. «Знак!» — пожиратель прищурился. «Это знак хозяина! Все, кто ниже мастера, вмешайтесь! Убейте всех, кроме парня!» «Даже своих?» — Искра опасливо подошел к лидеру. «Всех!» «Они могли заметить знак хозяина! Убейте всех!» Пожиратель оскалился, его зубы заострились, а на пальцах выросли когти. С платформы спрыгнуло пятеро. Мора истощенно упал на спину. Револьвер с каждым выстрелом забирал слишком много энергии. Последний заряд чуть не убил его, выжив ядро досуха. Перед глазами двоилось, а покалеченная в полубитве нога ужасно болела. Он лежал, смотрел на небо и не мог пошевелиться. Мысли не было. Лишь когда совсем рядом упал безголовый труп, орошая его горячей кровью, Мора пришел в себя, а в голове повторялась лишь одна мысль. «Я не умер. Я не умер. Я не умер».